смотрит на нас, с тобой хмурится. Говорит не быть, говорит не быть нам вдвоем. Обожжет листвой и закружится. А холодный дождь не спасет. Обожжет листвой и закружится. А холодный дождь не спасет. Парад осени идет в городе. Парад осени, марш листвы. Что не сбудется этой осенью. Все останется до весны. Так прекрасно все разукрасило. Даже грех назвать и плохой. И слезами все омывается. Нашу боль души ей не смыть. И слезами все омывается. Нашу боль души ей не смыть. Парад осени идет в городе. Парад осени, марш листвы. Что не сбудется этой осенью. Все останется до весны.